Глава 43. Истребление. Малиновка с оранжевой грудкой, сияющей точно тускнеющие угольки, уселась на одну из нижних ветвей вяза. Птица медленно повертела головой из стороны в сторону, оглядывая сад, где выращивали самые разные травы, и нетерпеливо чирикнула, словно осталась недовольна увиденным беспорядком. Джошуа посмотрел вслед малиновке, промчавшейся над стеной сада и начавшей быстро набирать высоту над бастионами цитадели. Еще через несколько мгновений она превратилась в черную точку на фоне серого рассвета. «Первая малиновка, которую я увидел за очень долгое время. Быть может, это хороший знак для нынешнего темного Ювина?» Удивленный принц обернулся и увидел Ернаугу, стоявшего на тропинке и смотревшего туда, где только что сидела птица. Старик, явно не замечавший холода, был одет лишь в штаны и тонкую рубашку. Белые ноги оставались босыми. «Доброго тебе утра, Ернауга!» — сказал Джошуа, кутая шею в плащ, словно равнодушие Риммера к холоду вызывало у него дрожь. «Что привело тебя в сад в такую рань?» «Мое старое тело не нуждается в долгом сне, принц Джошуа», — улыбнулся он. «И я могу задать вам такой же вопрос, но мне кажется, я знаю ответ». Джошуа мрачно кивнул. «Я плохо сплю с тех самых пор, как впервые вошел в темницу по приказу брата. И хотя моя жизнь стала более комфортной, тревога заняла место цепей, не давая спокойно спать». «Существует много видов лишения свободы», — кивнул Ернауга. Некоторое время они молча шли рядом по лабиринту тропинок. В свое время сад был гордостью леди Варшевы. За ним постоянно ухаживали под ее строгим присмотром. Для девушки, рожденной в фургоне, как шептались между собой придворные принца, она знала толк в изяществе. Но за последнее время сад начал приходить в упадок из-за плохой погоды и других забот, которых стало заметно больше. «Чего-то не хватает, Ернауга», — наконец заговорил Джошуа. «Я это чувствую, как рыбак погоду. Что делает мой брат?» «Как мне кажется, он делает все, что в его силах, чтобы всех нас убить», — ответил старик, и по его морщинистому лицу промелькнула напряженная улыбка. «Значит, именно этого вам не хватает?» «Нет», — серьезно ответил принц. «Проблема в том, что мы уже месяц выдерживаем осаду, несем тяжелые потери. Барон Ордмайер, сэр Гримстед, Вальдорсин из Кольцая, а также сотни стойких солдат. Но прошло уже почти две недели с тех пор, как его люди шли на серьезный штурм. Атаки были слишком осторожными. Он ведет планомерную осаду. Почему?» Джошуа сел на низкую скамейку, и Ернауга устроился рядом. «Почему?» — повторил принц. «Осада не всегда завершается при помощи оружия. Быть может, он рассчитывает уморить нас голодом», — сказал Ернауга. «Но тогда зачем атаковать? Они понесли тяжелые потери. Почему бы просто не подождать?» «Складывается впечатление, что он хочет, чтобы мы оставались внутри, а он снаружи. Что задумал Элиас?» Старик пожал плечами. «Как я уже говорил, моему взору доступно многое, но я не умею читать в сердцах людей. До сих пор нам удавалось держаться. Будем благодарны за это». «Я благодарен», — ответил Джошуа. «Но я хорошо знаю брата. Он не из тех, кто будет сидеть и терпеливо ждать. Он что-то задумал. У него есть какой-то план». Принц погрузился в молчание, глядя на поле, заросшее цветущей травой. Однако цветы так и не раскрылись, и сорняки надменно окружали их со всех сторон. Так стервятники сливаются с умирающим животным. «Знаешь, он мог стать замечательным королем», — неожиданно сказал Джошуа, словно отвечая на невысказанный вопрос. «Когда-то он был сильным, не будучи задирой. Да, он бывал жестоким во времена нашей юности, но в нем говорило обычное превосходство, которое старшие мальчики демонстрируют младшим. Он даже научил меня некоторым вещам, фехтованию, борьбе. А я никогда его ничему не учил. Его не интересовали вещи, занимавшие меня». Принц печально улыбнулся, и на мгновение появился хрупкий детский взгляд, засиявший и тут же погасший. «Мы даже могли быть друзьями». Принц сжал в кулак длинные пальцы и подул на них. «Если бы только Элиса осталась в живых». «Мать Мириамель?» — тихо спросил Ернауга. «Она была очень красива. Южанка, черные волосы, белые зубы. И такая стеснительная. Но если Элиса улыбалась, то казалось, будто зажегся светильник. Она любила моего брата так сильно, как только могла. Но он ее пугал, шумный и большой, а она маленькая. Стройная, как ива, Элиса вздрагивала, стоило коснуться ее плеча». Принц смолк и погрузился в размышления. Водянистый солнечный свет прорвался сквозь тучи на горизонте, придавая немного цвета вялому саду. «Кажется, вы много о ней думаете», — мягко сказал старик. «О, я любил ее», — сухо ответил Джошуа, чей взгляд был все еще устремлен на заросший сад. «Я сгорал от любви к ней. Я молил Господа, чтобы он забрал эту любовь, хотя понимал, что тогда от меня останется лишь оболочка, а все живое исчезнет. Впрочем, молитвы оказались бесполезны. Я думаю, Элиса также меня любила. Она часто повторяла, что я ее единственный друг. Никто не знал ее так, как я». «Элиас что-то подозревал?» — спросил Ернауга. «Конечно», — кивнул Джошуа. «Но он подозревал всякого, кто оказывался около нее во время дворцовых приемов, а я находился рядом постоянно, но всегда соблюдая честь», — поспешно добавил он и остановился. «Впрочем, зачем говорить это теперь? Да простит меня Осирис, я жалею, что мы его не предали». Джошуа стиснул зубы. «Я бы хотел, чтобы она была моей погибшей любовницей, а не всего лишь погибшей женой брата». Он обвиняюще посмотрел на покрытую шрамами культю правой руки, торчавшую из рукава. «Ее смерть тяжким бременем лежит на моей совести. То моя вина. Видит Бог, наша семья проклята». Он замолчал, услышав шаги по каменной дорожке. «Принц Джошуа! Принц Джошуа, где вы?» «Здесь!» — смущенно ответил он, а через мгновение один из его стражей появился из-за стены. «Мой принц!» — выдохнул он, опускаясь на колено. «Вас срочно зовет сэр Диорнот!» «Они снова пошли на приступ?» — спросил Джошуа, вставая и стряхивая росу с шерстяного плаща. Его голос прозвучал отстраненно. «Нет, сир», — ответил страж. Его рот открылся и закрылся, как у рыбы с усами. «Ваш брат, я хотел сказать король, сир, он отступает. Осада закончилась». Принц бросил на Ернаугу недоуменный и встревоженный взгляд, и они поспешно зашагали по дорожке за возбужденным стражем. «Верховный король сдался!» — крикнул Диорнот, когда Джошуа в развивавшемся на ветру плаще начал подниматься по лестнице. «Смотрите! Он поджал хвост и убегает!» Диорнот повернулся и подружески хлопнул Изорна по плечу. Сын герцога улыбнулся, но Эйнскалдир бросил свирепый взгляд на молодого Эркинландера, чтобы тот даже не думал сотворить нечто подобное с ним. «Ну и что теперь?» — спросил Джошуа, вставая рядом с Дарнотом у крепостной стены. Прямо под ними раскинулись развалины подкопа. Свидетельство неудачной попытки свалить крепостную стену при помощи прорытого туннеля. В результате стена просела на пару футов, но устояла. Дендинис строил на века. Многие рудокопы погибли под камнями, которые посыпались вниз, когда они подожгли деревянные опоры туннеля. На некотором расстоянии от стен раскинулся лагерь Элиаса, который сейчас больше походил на растревоженный муравейник. Оставшиеся осадные машины опрокинули и разбили, чтобы ими больше никто не смог воспользоваться. Исчезли многочисленные ряды палаток, словно их унесли порывы ураганного ветра. Джошуа слышал невнятный шум. Далекие крики погонщиков, щелканье хлыстов. На фургоны Верховного Короля грузили снаряжение. «Он отступает!» — радостно воскликнул Диарнот. «Мы это сделали!» Джошуа покачал головой. «Почему? Почему он так поступает? Мы уничтожили лишь малую часть его войска. Возможно, он осознал, насколько силен Наглимунд», — прищурившись, сказал Изорн. «Но почему он не стал ждать?» — резко спросил принц. «Эйдон, что здесь происходит? Я мог бы поверить, что сам Элиас возвращается в Хейхолд, но почему он снимает осаду?» «Он хочет выманить нас из крепости», — спокойно ответил Эйнскалдир. «На открытую местность». Нахмурившись, он потер грубым большим пальцем лезвие ножа. «Вполне возможно», — ответил принц. «Но он слишком хорошо меня знает». «Джошуа!» Ернага смотрел за армию, которая сворачивала лагерь, в утренний туман, что заволакивал северный горизонт. «Я вижу странные тучи на севере». Остальные посмотрели в указанном направлении, но ничего не увидели, кроме смутных очертаний Фростмарша. «Какого рода тучи?» — наконец спросил принц. «Там собирается буря?» «Очень странно. Ничего подобного я никогда не видел к югу от гор». Принц стоял у окна, приложив лоб к холодной каменной раме и прислушивался к шороху ветра. Двор внизу был залит лунным светом. Деревья раскачивались под порывами ветра. Варшева вытянула белую руку из-под мехового покрывала. «Джошуа, что это? Стало холодно. Закрой окна и вернись в постель». Он не повиновался. «Ветер проникает всюду», — тихо ответил он. «Его невозможно оставить снаружи или удержать внутри, когда он пожелает уйти». «Сейчас слишком поздно для твоих загадок, Джошуа», — сказала она, зевая, провела рукой по черным блестящим волосам, и они рассыпались по простыне, подобно черным крыльям. «Уже слишком поздно для многих вещей», — ответил он и вернулся, чтобы сесть на постель рядом с ней. Джошуа, продолжая смотреть в сторону окна, нежно погладил ее длинную шею. «Мне очень жаль, Варшева. Я в смятении. Я никогда не был правильным человеком. Ни для моих наставников, ни для брата или отца, ни для тебя. Иногда мне кажется, что я родился не в свое время». Он поднял палец, чтобы провести им по ее щеке, и ощутил теплое дыхание Варшевы. «Когда я вижу мир таким, каким он предстает передо мной, то ощущаю лишь глубокое одиночество». «Одиночество?» Варшева резко села. Меховое покрывало упало, и лунный свет озарил ее гладкую кожу цвета слоновой кости. «Клянусь моим кланом, Джошуа, ты жестокий человек! Продолжаешь наказывать меня за помощь принцессе? Как ты можешь делить со мной постель и называть себя одиноким? Уходи прочь, глупый мальчишка! Спи с одной из своих холодных северянок или в логове монаха! Уходи прочь!» Она ударила его, но он поймал ее руку. Варшева, несмотря на стройность, была довольно сильной и успела дважды ударить его другой рукой, прежде чем он сумел подмять ее под себя. «Мир, леди, мир!» — сказал он и рассмеялся, хотя его лицо горело от пощечин. «Я тебя обидел, и теперь прошу прощения. Я предлагаю мир!» Он наклонился и поцеловал ее в шею, а потом в покрасневшую от гнева щеку. «Подойдешь ко мне ближе, и я тебя укушу!» — прошипела она. Она дрожала рядом с ним. «Я боялась за тебя, когда ты отправился сражаться, Джошуа. Я думала, ты погибнешь». «Я боялся не меньше тебя, моя леди», — ответил Джошуа. «В мире многого стоит бояться. А теперь ты чувствуешь себя одиноким». «Человек может быть одиноким», — сказал принц, протягивая губы, чтобы она его укусила. «Даже в самой высокой и лучшей компании». Ее рука, освободившись, обняла Джошуа за шею и прижала к себе. Лунный свет посеребрил их переплетенные ноги. Джошуа бросил костяную ложку в миску с супом и сердито посмотрел на маленькие водовороты, которые появились на поверхности. В обеденном зале было шумно от множества голосов. «Я не могу есть! Мне нужно знать!» — заявил принц. Варшева, которая ела молча и неизменно с хорошим аппетитом, оглядела стол встревоженным взглядом. «Что бы ни случилось, принц!» — смущенно сказал Диарнот. «Вам необходимы силы!» «Они вам потребуются, чтобы говорить со своим народом, принц Джошуа!» — добавил Изорн, набивший рот хлебом. «Люди огорчены и полны недоумения. Король ушел. Почему нет праздника?» «Проклятие! Вам прекрасно известен ответ на этот вопрос!» Резко ответил Джошуа и поднес руку к виску. У него начала болеть голова. «Вы не можете не понимать, что это ловушка! Элиас не стал бы так легко сдаваться!» «Я полагаю...» Не слишком уверенно заговорил Изорн. «Из этого не следует, что люди, которые набились во внутренней цитадели как скот, поймут ваши сомнения». Он указал большой рукой на людей, со всех сторон окружавших стол принца. Многие сидели на полу или возле стен. Стулья стали большой редкостью и доставались только самым благородным. «Уж поверьте тому, кто провел жуткую зиму в Элвридс-холле, где вокруг было полно снега». Изорн откусил еще один большой кусок хлеба. Джошуа вздохнул и повернулся к Ернауге. Старик, чьи змеиные татуировки, казалось, шевелились в мерцавшем свете, о чем-то увлеченно беседовал с отцом Стрэнгьярдом. «Ернауга?» — негромко позвал принц. «Ты хотел рассказать мне свой сон?» Старый Риммер извинился и закончил разговор со священником. «Да, Джошуа», — ответил он, наклонившись к принцу. «Но мне кажется, будет лучше подождать момента, когда мы сможем поговорить наедине». Он прислушался к шумным разговорам в зале. «С другой стороны, никто нас не услышит, даже если заберется под ваш стул». Ернауга холодно улыбнулся. «У меня снова появились сны», — продолжал старик, и его глаза сверкнули под густыми бровями. «Я не обладаю властью их призывать, но они иногда приходят по собственной воле. Что-то случилось с отрядом, отправленным в Урмшейм». «Что-то?» — застывшее лицо Джошуа оставалось в тени. «Это всего лишь сон», — продолжал Ернауга, переходя к обороне. «Но я почувствовал мощный разрыв, боль и ужас, и слышал, как юноша Саймон кого-то зовет в страхе и гневе, и что-то еще». «А могло то, что с ними случилось, стать причиной бури, которую ты наблюдал утром?» — мрачно спросил принц, словно услышал плохую новость, которую давно ждал. «Я так не думаю», — ответил Ернауга. «Урмшейм находится восточнее, за озером Дроршул, напротив пустошей». «Они живы?» — спросил Джошуа. «Я не знаю», — ответил Ернауга. «То был сон, короткий и странный». Позднее они молча направились к высокой стене замка. Ветер разогнал тучи, и луна превратила опустевший город в кость и пергамент. Глядя на черное ночное небо, Джошуа выдохнул облачко пара. «Значит, теперь исчезла даже слабая надежда на шип». «Я этого не говорил», — возразил Ернауга. «Тут ничего не нужно говорить». «И, полагаю, вам со Стрэнгьердом не удалось узнать, что случилось с мечом Фингила Минияром?» «К сожалению, не удалось», — ответил Ернауга. «Значит, наше падение уже не вызывает сомнений. Господь сыграл жестокую шутку над...» Джошуа смолк, когда старик стиснул его локоть. «Принц Джошуа», — сказал он, и прищурился, глядя в сторону горизонта. «Вы убедили меня никогда не дразнить богов, даже чужих!» Он казался потрясенным и впервые совсем старым. «Что ты имеешь в виду?» — спросил принц. «Вы спрашивали, что еще может с нами произойти?» Старик горько улыбнулся. «Штормовые тучи, черные бури на севере. Она направляется к нам, и очень быстро!» Молодой Астраэль из Ранчестера, дрожа, стоял у крепостной стены и думал, что однажды сказал ему отец: «Хорошо служи своему принцу. Ты увидишь мир, когда станешь солдатом, мальчик». Так сказал ему Фирс Фрам, положив мозолистую руку крестьянина на плечо сына. И даже мать с красными глазами молча на них смотрела. «Может быть, тебе предстоит побывать у южных островов. Ты доберешься до Набана, узнаешь, что такое проклятый ветер Фростмарша». Теперь отца больше не было. Он исчез прошлой зимой. Его утащили волки во время ужасного холодного Декандера. Волки или что-то другое, потому что никому не удалось найти его следов. И сын Фирсфрама, так и не познавший южной жизни, стоял на стене на ледяном ветру, чувствуя, как холод добирается до самого его сердца. Мать и сестры Астраэля жались друг к другу внизу, вместе с сотнями других лишившихся крова людей, в самодельных бараках внутри цитадели Наглимунда. Каменные стены крепости гораздо лучше защищали от ветра, чем наверху, где стоял Астраэль, но даже пусть и очень толстые, они не могли приглушить ужасающую какофонию приближавшейся бури. Взгляд Астраэля притягивала темная клякса, катившаяся вдоль горизонта и расползавшаяся точно серые чернила по воде. То было пятно, пустое пространство, словно что-то стирало само вещество реальности. Место, где само небо, казалось, падает в медленно вращавшуюся массу, подобно хвосту водоворота. Периодически над бурей метались яркие всплески молний, и ее неизменно сопровождал ужасный звук барабанного боя, далекого, будто рокот дождя по толстой крыше, настойчивый, как стук зубов Астраэля. Горячий воздух и легендарные, залитые солнцем холмы Набана все больше и больше казались сыну крестьянина Фирсфрама похожими на истории, рассказанные священниками. Воображаемое утешение, позволявшее двигаться дальше, чтобы забыть об ужасе неизбежной смерти. И буря пришла, пульсируя точно бой барабанов, как ревущий рой ос. На сильном ветру светильник Дернота замерцал и едва не погас, и он прикрыл его плащом, пока пламя вновь не обрело уверенность. Рядом с ним стоял Изорн Изгримнурсон и смотрел в холодную темноту, где метались молнии. «Дерево бога! Темно, как ночью!» — простонал Диарнот. «А ведь полдень едва миновал!» Изорн открыл рот, черная щель на бледном, озаренном светильником лице. Но так ничего и не ответил. Только челюсти его продолжали шевелиться. «Все будет хорошо», — сказал Диарнот, напуганный страхом сильного молодого риммера. «Просто буря! Очередной трюк Прайрота!» И не успел он закончить свою мысль, как сразу понял, что это ложь. Черные тучи закрыли солнце, привели ночь к вратам Наглимунда, а вместе с ней ужас, который давил тяжким бременем на каждое живое существо, точно каменная крышка гроба. Какой волшебник мог вызвать к жизни такое ледяное копье страха, с легкостью проникавшее внутрь существа? Буря медленно к ним приближалась. Сгусток мрака, распространявшийся далеко за стены замка, по обе его стороны, она нависла над самыми высокими бастионами, пробивая темноту сине-белыми вспышками молний. Присевший на корточки город и окружавшие его окрестности на миг облегченно вздыхали и снова погружались в мрак. Бой барабанов пульсировал у крепостных стен. Когда молния полыхнула в очередной раз, на краткие мгновения затмив солнечный свет, Диарнот увидел нечто, заставившее его повернуться и так сильно сжать руку Изорна, что риммер поморщился. «Позови принца», — пустым голосом сказал Диарнот. Изорн поднял голову и забыл суеверный страх перед бурей. Так странно вел себя Диарнот. Лицо молодого рыцаря стало вялым и пустым, как мешочек от провизии, а пальцы так сильно сжали руку Изорна, что у того появилась кровь. «Что? Что это?» — спросил Изорн. «Приведи принца Джошуа», — повторил Диарнот. «Скорее!» Риммер, бросив взгляд через плечо на друга, сотворил знак дерева и, спотыкаясь, поспешил по бастиону к лестнице. Окоченевший, чувствуя, что тело становится тяжелым, как свинец, Диарнот стоял и жалел, что не погиб у горы Булбек, пусть даже и с позором. Это было лучше, чем видеть то, что высветило несколько мгновений назад молния. Огромная армия пришла в Наглимунд. Из клубившегося тумана бури возник огромный лес, ощетинившийся копьями. Галактика горящий глаз озаряла темноту. Снова начали бить барабаны, и буря опустилась на замок и город. Огромный, вздымавшийся шатер дождя, черных туч и ледяного тумана. Глаза буравили стены. Тысячи сверкавших глаз, полных яростного предвкушения. Белые волосы трепал ветер. Худые белые лица под темными шлемами поднимались, поворачивались к стенам Наглимунда. Кончики копий засияли голубыми искрами после новой вспышки небесного огня. Захватчики молча смотрели вверх. Точно армия призраков. Бледные, будто слепые рыбы, изысканные, как лунное сияние. Барабаны ускорили ритм. тумане зашевелились другие, большие тени, гигантские существа в доспехах, вооруженные огромными шишковатыми дубинками. Барабаны забили еще быстрее, а потом смолкли. «Милосердный Эйдон, дай мне покой!» — молился Изорн. «Пусть засну я на твоей груди!» «Кто это, Джошуа?» — спокойно спросил Диарнот, словно его разбирало любопытство. «Белые лисы!» «Норны!» — ответил принц. «Подкрепление Элиаса!» Он устало поднял руку, словно не хотел видеть призрачный легион. «Дети короля бурь!» «Ваше Преосвященство, пожалуйста!» Отец Стренгьярд потянул за руку старика сначала осторожно, потом сильнее. Старик цеплялся за скамейку, точно моллюск за дно лодки. Маленькая фигурка в темноте сада. «Мы должны помолиться, Стренгьярд!» упрямо повторял епископ Анодис. «Встань на колени!» Пульсирующий ударный грохот бури усилился. Архивариус почувствовал, как его охватывает паника. Ему захотелось бежать куда угодно, только быстрее. «Это противоестественные сумерки, епископ! Вы должны вернуться под крышу прямо сейчас! Пожалуйста!» «Я знал, что мне не следовало оставаться. Я говорил принцу Джошуа, чтобы он не противился воле законного короля!» Терпеливо продолжал Анодис. «Господь на нас разгневался! Нужно молиться, чтобы он указал нам верный путь! Мы должны помнить о его жертве на дереве!» Он судорожно взмахнул рукой, словно отгонял мух. «Это вовсе не дело Господа!» — возразил Стренгьярд, чье обычно приятное лицо стало мрачным. «Это работа вашего законного короля и его любимого колдуна!» Однако епископ не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Благословенный Усирис!» — лепетал он, отползая от священника в сторону густого темного кустарника. «Твои кроткие последователи каются в своих грехах. Мы противились твоей воле и тем самым навлекли на себя твой справедливый гнев. Епископ Анодис!» — нервно вскричал Стренгьярд, сделал шаг за ним, но в следующее мгновение замер на месте от удивления. Густой ледяной водоворот спустился на сад. А еще через мгновение, когда архивариус содрогнулся от усилившегося мороза, бой барабанов прекратился. «Что-то!» — ледяной ветер бросил капюшон Стренгерду в лицо. «О, да! Мы очень сильно грешили в своем высокомерии! Мы слабые людишки!» — пропел Анодис, продираясь сквозь замерзший кустарник. «Мы молимся! Молимся!» Он смолк, но в конце его голос вдруг стал пронзительным. «Епископ!» В покрытом инеем кустарнике возникло движение. Стренгьярд увидел лицо старика с разинутым ртом. Казалось, кто-то пытался его схватить. Во все стороны полетели комья земли, еще больше скрывая кусты. Епископ громко закричал. «Анодис!» — позвал Стренгьярд, бросаясь в кустарник. «Епископ!» Крики прекратились. Через мгновение Стренгьярд остановился над лежавшим на земле Анодисом. В следующий миг тело епископа медленно завалилось на бок, словно в конце какого-то странного трюка. Часть его лица была покрыта алой кровью. Черная голова сидела на земле рядом, точно кукла, брошенная забывчивым ребенком. Голова, которая, ухмыляясь, что-то быстро жевала, повернулась к Стренгьярду. У нее были крошечные бледные глазки, точно отбеленные ягоды смородины. Неряшливые усы блестели от крови епископа. когда существо вытянуло из дыры в земле длинную окровавленную руку, чтобы подтащить епископа поближе, с двух сторон от тела Анодиса появилось еще две головы. Стрэнгьярд сделал шаг назад. Крик застрял у него в горле, как камень. Земля снова содрогнулась. Тут и там, со всех сторон, везде, худые черные руки, подобно мордам кротов, выбирались наружу. Стрэнгьярд сделал несколько шагов назад и упал, но продолжал ползти к тропе, ожидая, что его в любой момент схватит за щиколотку липкая рука. Его лицо исказило гримаса страха, но он не смог произнести ни единого звука. В кустарнике Стрэнгьярд потерял сандалии и теперь бесшумно бежал босиком по тропе, ведущей к часовне. Казалось, мир накрыло влажное одеяло молчания. Оно душило священника, сдавливало сердце. Даже грохот захлопнувшейся за ним двери часовни показался ему приглушенным. Когда он закрывал ее на засов, серая пелена опустилась перед его глазами, и он с благодарностью погрузился в нее, как в теплую постель. Огонь бесчисленных факелов пылал среди норнов, как цветы на маковом поле, превращая жуткие и одновременно великолепные лица в алые полусилуэты, добавляя гротескной красоты огромным гигантам Гюне, что стояли сзади. Солдаты взбирались на стены замка и в ошеломленном молчании смотрели вниз. Пять призрачных фигур на лошадях, бледных, словно шелковая паутина, выехали на открытое пространство перед стеной замка. Свет факелов отражался от белых плащей с капюшонами. Красная пирамида Стормспайка мерцала и пульсировала на длинных прямоугольных щитах. Казалось, страх окружал жутких всадников, точно туча, проникая в сердца тех, кто на них смотрел. Наблюдатели на стенах почувствовали, как их наполняют слабость и беспомощность. Ведущий всадник поднял копье. Следовавшая за ним четверка повторила его жест. Трижды ударили барабаны. «Где хозяин Уджин-эд-а Сикхюней? Капкана для охотника!» Голос ведущего всадника был подобен насмешливому стону, эхо которого подхватил ветер и наполнил им длинный каньон. «Где хозяин дома тысячи гвоздей?» Нависшая над крепостью буря успела сделать несколько вздохов, прежде чем прозвучал ответ. «Я здесь!» Джошуа выступил вперед, стройная тень над воротами. «Чего хочет столь странный отряд путников у моих дверей?» Его голос оставался спокойным, но чуткое ухо уловило бы в нем легкую дрожь. «Почему? Мы пришли, чтобы убедиться, что гвозди проржавели, пока мы становились сильнее!» Слова звучали медленно, шипели в воздухе, словно всадник не привык говорить. «Мы пришли, смертный, чтобы вернуть свое. На этот раз нам нужна человеческая кровь, что прольется на землю светлого Арда. Мы пришли, чтобы разрушить ваш дом!» Такая безжалостная сила и ненависть пронизывали пустой голос, что многие солдаты закричали и бросились по лестницам вниз. И пока Джошуа молча стоял на стене над воротами, испуганные шепоты, стоны и крики заполнили Наглимунд. «Копатели! Копатели внутри наших стен!» Принц повернулся, уловив движение у себя за спиной. Это был Деорнот, который, слегка пошатываясь, поднялся по лестнице и встал рядом с принцем. «Сады цитадели полны букинов», — сказал молодой рыцарь. Широко раскрытыми глазами он смотрел вниз на бледных всадников. Принц шагнул вперед. «Ты говоришь так, словно речь идет о реванше!» — крикнул Джошуа в бледную массу норнов. «Но это ложь! Ты пришел по приказу верховного короля Элиаса, смертного! Ты служишь смертному, как буйволовые скворцы крокодилу! Ну, давай, сделай худшее, что ты можешь! Ты очень скоро узнаешь, что не все гвозди Наглимунда проржавели, и здесь осталось достаточно железа, чтобы нести смерть ситхи!» Волна неуверенных криков, поддержавших принца, пронеслась по стенам, где еще оставались солдаты. Первый всадник пришпорил коня, и тот сделал шаг вперед. «Мы — Красная Рука!» Его голос был холодным, как могила. «Мы служим лишь Энелуке, королю Борь. У нас свои мотивы, а вас ждет смерть!» Он взмахнул над головой копьем, и барабаны снова заговорили, а следом за ними зазвучал пронзительный вой труп. «Поставить фургоны!» — прокричал Джошуа сверху. «Заблокируйте дорогу! Они попытаются обрушить ворота!» Но вместо того, чтобы привести в действие таран и разрушить тяжелую сталь и мощную древесину ворот, норны стояли, молча наблюдая, как пять всадников неспешно едут вперед. Один из стражников выпустил стрелу. За ней последовало еще пара десятков. Но если они и попадали в ситхи, то пролетали сквозь них. Бледные всадники продолжали медленно приближаться. Барабаны ускорили ритм. Трубы и необычные горны надрывались. Всадники спешились. Они то исчезали, то появлялись во вспышках молнии, направляясь к воротам. С жуткой неторопливостью их командир подошел и откинул капюшон. Казалось, наружу пролился алый свет. И возникло ощущение, будто он вывернулся наизнанку, внезапно утратив форму. Остался лишь тлеющий алый взгляд. Остальные последовали его примеру. Пять существ с постоянно менявшими очертания телами начали расти и вскоре стали в два раза выше обычного человека. Лишенные лиц, они мерцали и раздувались, точно багряный шелк. Черный рот открылся на безглазом лице лидера, когда он поднял руки и приложил к воротам горящие ладони. «Смерть!» — взревел он, и его голос, казалось, потряс основание стен. Железные петли засияли тусклым оранжевым светом. «Хей, Макаджауза!» Массивные балки потемнели и задымились. Джошуа дернул ошеломленного Диарнота за руку и взобрался на самую высокую точку стены. «Циан Прайнелоки!» Когда солдаты принца с воплями бросились бежать вниз со стен, последовала ослепительная вспышка, потом страшный треск, и могучие ворота превратились в тлеющие угли. Обломки смертельным дождем полетели во все стороны. Части стен, соседние с воротами, обрушились, давя пытавшихся спастись людей. Вооруженные норны прыгали в дымившуюся брешь в стене. Некоторые поднимали вверх длинные трубки из дерева или костей и прикасались к их концам горящими факелами. Из трубок вырывались ужасающие языки огня, которые превращали убегавших солдат в движущиеся с дикими криками огненные фигурки. Огромные, темные тени перешагивали через горы обломков, размахивали тяжелыми дубинами, окованными железом. Мохнатые руки Гюне взлетали вверх. Они выли, как обезумевшие медведи, сминая все на своем пути. Куски тел разлетались в разные стороны, как кегли. Некоторым солдатам удалось преодолеть страх, и они мужественно вступили в сражение. Гюне рухнул на землю, получив два удара копьем в живот. Но уже через мгновение копейщик был мертв, пронзенный белыми стрелами. Бледные норны с громкими криками входили в пробитую брешь. Дернот потянул за собой спотыкавшегося Джошуа к внутренней цитадели. Почерневшее от сажи лицо принца стало мокрым от крови и слез. «Элиас посеял драконьи зубы!» — задыхаясь, сказал Джошуа, когда Диарнот провел его мимо захлебывавшегося кровью солдата. Диарноту показалось, что он узнал молодого копейщика Астраэля, который участвовал в переговорах с королем. Сейчас его тело было погребено под десятком копателей. «Мой брат их посеял, чтобы все люди погибли!» — прорычал Джошуа. «Он сошел с ума!» Прежде чем Диарнот успел ответить, «А какой ответ, — подумал он, — возможен?» Два солдата Норна, сиявшими в узких прорезях шлемов глазами, выскочили из-за угла цитадели. Заметив Диарнота, один из них что-то прошипел, вытащил темный меч и провел клинком по горлу девушки. Она рухнула на землю у него за спиной. Диарнот почувствовал, как тошнота поднимается к горлу, и бросился вперед с поднятым мечом. Но принц его опередил. Найдел сверкнул, как молния на черном небе. А ведь все еще был день. «Наконец настал этот час!» — появилась у него в голове дикая мысль. Сталь зазвенела на полированном ведьмином дереве. «Тут должна быть честь!» — с отчаянием подумал он. «Даже если никто нас и не видит! На нас смотрит Господь!» Белые лица ненавистные и полные ненависти мелькали у него перед глазами, которые заливал пот. Никакой сон про преисподнюю, никакая гравюра из множества прочитанных им книг, никакие предупреждения эйдонитских наставников не могли подготовить отца Стрэнгьярда к ревущему огненному аду, в который превратился Наглимунд. На небе сверкали молнии, гремел гром, а голоса убийц и умирающих уносились к небесам, точно лепет проклятых. Несмотря на ветер и непрекращавшийся дождь, пламя в темноте перескакивало с одного здания на другое, убивая многих, кто рассчитывал спрятаться от безумия за прочными дверями и стенами. Хромая в темноте по внутренним коридорам, Стрэнгьярд заметил норнов, забиравшихся внутрь через разбитые окна часовни, и беспомощно наблюдал, как они поймали бедного брата Эглофа, который на коленях молился перед алтарем. Стрэнгьярд не мог смотреть на ужасную смерть, которая ждала брата Эглофа, но и сделать ничего не мог. Стрэнгьярд выскользнул наружу с глазами, полными ослепивших его слез. Сердце у него в груди стало тяжелым, как свинец. И он направился во внутреннюю цитадель, в покое принца. В темных глубинах сада он увидел сильного Этельферта из Тинсета и двух его стражей, которых превратило в кровавую массу дубина ревущего гиганта. Он с дрожью наблюдал, как лорд-констебль Эдграм умер от потери крови в окружении верещавших копателей. Стрэнгьярд видел, как одну из дворцовых леди разорвал на части мохнатый Гюне, а другая женщина прижималась к земле с почерневшим от безумия лицом. И хотя подобные трагедии зеркально повторялись всюду тысячи раз, кошмар, казалось, не имел конца. Он с плачем молился Усирису, уверенный в том, что бог отвернулся от смертных судорог Наглимунда, но продолжал молиться, повинуясь отчаянному, страстному инстинкту, на бегу, направляясь ко входу во внутреннюю цитадель. Два обгоревших, лишившихся шлемов рыцаря, стояли в окружении трупов, их глаза казались безумными. Но еще через мгновение Стренгьярд узнал в них Диарнота и принца, и ему вскоре удалось убедить их последовать за ним. В лабиринтах цитадели было немного спокойнее. Норны сумели сюда ворваться. Несколько тел неподвижно лежали у стен и на каменных плитах, но большинство людей убежало в сторону часовни или обеденного зала, а норны не стали задерживаться, чтобы их отыскать. Очевидно, решили заняться этим позднее. Изорн отодвинул засов, когда Джошуа прокричал команду. Сын из Гримнура вместе с Эйнскалдиром и горсткой римеров и эркинландеров защищали леди Варшеву и герцогиню Гутрун. Здесь же находилось еще несколько придворных, среди них Тайгер и Санфугол. Принц холодно отстранился от объятий рыдавшей Варшевы. Стренгьярд увидел Ярнаугу, который лежал в углу на соломенном тюфике. Голову старика частично скрывала пропитавшаяся кровью повязка. «Обрушился потолок в библиотеке», — с горечью сказал старый Риммер. «Боюсь, огонь уничтожил почти все». В некотором смысле для Стренгьярда это был самый страшный удар. Он заплакал, слезы потекли даже из-под повязки на глазу. «Хуже! Все могло быть еще хуже!» Наконец, с трудом проговорил он. «Вы могли погибнуть вместе с ними, друг мой!» Ярнауга покачал седой головой и поморщился. «Нет, пока еще нет. Однако скоро, и я сумел кое-что сохранить!» Он вытащил из своего одеяния потрепанный манускрипт Моргенеса, верхняя страница которого была испачкана кровью. «Сберегите его! Я надеюсь, он еще принесет пользу!» Стренгьярд внимательно осмотрел манускрипт, потом перевязал его бечевкой с письменного стола Джошуа и спрятал во внутренний карман сутаны. «Вы можете встать?» — спросил он у Ярнауги. Старик медленно кивнул, и Стренгьярд помог ему подняться на ноги. «Принц Джошуа», — сказал Стренгьярд, поддерживая Ярнаугу за локоть. «Мне кое-что пришло в голову!» Принц прервал оживленный разговор с Деарнотом и остальными и нетерпеливо посмотрел на священника. «Что?» — спросил он. И теперь, когда его брови обгорели, лоб Джошуа стал еще более выпуклым, бледный лунный выступ под коротко подстриженными волосами. «Ты хочешь, чтобы я построил новую библиотеку?» Принц устало прислонился к стене. Шум снаружи усилился. «Сожалею, Стренгьярд, я сказал глупость. Что пришло тебе в голову?» «Существует выход наружу!» Грязные, наполненные отчаянием лица, повернулись в его сторону. «Что?» — спросил Джошуа, наклоняясь вперед и пристально глядя на Стренгьярда. «Ты предлагаешь нам выйти из ворот? Я слышал, что их для нас уже открыли». Напряженность момента позволила Стренгьярду выдержать взгляд принца. «Есть тайный ход, ведущий из бараков стражи к восточным воротам», — сказал он. «Я узнал о нем, когда вы попросили меня изучить планы замка, сделанные Дендинисом в те месяцы, что мы готовились к осаде». Он подумал о множестве невосполнимых коричневых пергаментов с аккуратными, выцветшими записями Дендиниса, теперь ставшими пеплом на полу библиотеки, и постарался справиться со слезами. «Если нам удастся туда добраться, мы сможем спастись в горах Вильдхельма». «А что потом?» — проворчал Тайгер. «Голодать в горах или стать обедом для волков Альтхорта?» «А ты предпочитаешь быть съеденным здесь и сейчас куда менее приятными существами?» — резко поинтересовался Диарнот. Его сердце забилось быстрее после слов священника. Возвращение слабой надежды почти причинило ему боль, но он был готов на все, чтобы спасти принца. «Нам придется пробиваться с оружием в руках», — сказал Изорн. «Даже сейчас я слышу, как норны врываются в цитадель, а с нами женщины и несколько детей». Джошуа оглядел комнату. На него смотрели два десятка измученных, испуганных лиц. «Пожалуй, лучше погибнуть под открытым небом, чем быть похороненными здесь живьем», — наконец сказал он и поднял руку в жесте благословения или покорности судьбе. «Нужно быстро уходить. И еще одно, принц Джошуа!» Принц подошел к священнику, который помогал Ернауге. «Если мы сможем добраться до туннельных ворот, — спокойно сказал Стренгерт, — нам предстоит решить еще одну задачу. Они построены для обороны, но не побега. Их легко открыть и закрыть изнутри, но не снаружи». Джошуа стер пепел со лба. «Ты хочешь сказать, что мы должны найти способ заблокировать их за собой?» — спросил принц. «Если мы хотим иметь какие-то шансы на спасение», — ответил Стренгерт. Принц вздохнул. Из его поцарапанной губы на подбородок стекала кровь. «Давайте сначала доберемся до ворот, а потом уже будем думать, что с ними делать». Они выскочили в коридор всей группой, удивив пару норнов, которые поджидали их в коридоре. Эйнскалдир разрубил шлем одного из них топором, и во все стороны полетели искры. Второй не успел поднять свой короткий меч. Его пронзили клинки Изорна и одного из стражей Наглимунда. Диарнот и принц быстро повели отряд за собой. Шум сражения стал стихать. Лишь изредка в пустых коридорах слышались крики боли или триумфальные вопли победителей. Едкий дым, языки пламени, издевательские песни норнов придавали цитадели вид жуткого подземного царства, лабиринта на краю великой бездны. В разоренных садах замка на них набросилась беспорядочная толпа копателей. Один солдат был убит ударом зазубренного ножа в спину, и пока они отбивались от остальных букинов, одну из визжавших горничных Варшевы копатели утащили в дыру в черной земле. Диарнот метнулся вперед, пытаясь ее спасти, пронзил клинком черное извивавшееся тело, но девушка уже исчезла. Лишь узкая туфелька осталась лежать на мокрой земле. Последнее доказательство ее существования. Два огромных гюне обнаружили винный погреб и теперь устроили перед внутренней цитаделью пьяную драку из-за последней бочки, с яростью обрушивая друг на друга страшные удары дубинок. Рука одного из гигантов вяло повисла вдоль тела. Другой получил такой страшный удар по голове, что кусок кожи свисал вниз, а все лицо было залито кровью. Однако они продолжали обмениваться ударами, рыча что-то невнятное на своем странном языке, окруженные разбитыми бочками и изуродованными телами защитников Наглимунда. Присев на корточки там, где начинались сады, Джошуа и Стренгьярд вглядывались в завесу непрекращавшегося дождя. «Сторожка заперта», — сказал Джошуа. «Возможно, мы сумеем незаметно пересечь открытый участок двора, но если дверь закрыта на засов изнутри, мы обречены. Нам не успеть быстро ее высадить». Стренгьярд содрогнулся. «Но даже если и сумеем, мы не сможем потом запереть ее за собой», — ответил он. Джошуа посмотрел на Диарнота, но тот молчал. «И все же, — сказал принц, — таким был наш план. Мы побежим к сторожке». Они построили свой маленький отряд и бросились вперед. Два гюне, один из них зубами вцепился в горло другого, валялись на земле, продолжая схватку, как боги из первобытных времен. Оба не обратили ни малейшего внимания на пробегавших мимо людей. но один резко махнул ногой, пытаясь достать противника, и ударил орфиста Санфугола, который рухнул на землю. И Зорн, и старый Тайгер поспешно вернулись и подняли его. И в этот момент по двору прокатился пронзительный крик. Дюжина норнов, двое на крупных белых лошадях, обернулись на крик своего товарища. Увидев отряд принца, они издали боевой клич, пришпорили лошадей и поскакали наперерез, мимо потерявших сознание гигантов. И Зорн первым добежал до двери и рванул ее на себя. Створка распахнулась, но когда напуганный отряд начал вбегать внутрь, первый всадник с высоко поднятым над головой копьем уже был среди них. Темнобородый Эйнскалдир, оскалив зубы, бросился к нему, как загнанный в угол пес, увернулся от стремительного выпада копьем и врезался в норна сбоку. Схватив врага за край плаща, Риммер рванул его на себя, и тот рухнул на землю вместе с ним. Лишившаяся всадника лошадь заскользила по влажным булыжникам. Опустившись на колени над упавшим норном, Эйнскалдир обрушил на него топор, а потом повторил удар. Забывшего обо всем Риммера наверняка пронзил бы копьем второй всадник, но Адиарнот схватил крышку от разбитой бочки и метким броском сбил норна на мостовую. Воющая пехота норнов была уже совсем рядом, когда Адиарнот оттащил Эйнскалдира от изуродованного тела. Они влетели в дверь за мгновение до появления норнов, и Изорн вместе с двумя другими воинами захлопнул створку и задвинул засов. Копья ударили в массивное дерево, а через мгновение один из норнов что-то крикнул высоким голосом со странными прищелкиваниями. «Топоры!» — сказал Ернауга. «Я немного знаю язык хикидая. Они пошли за топорами!» «Стрэнгьярд!» — крикнул Джошуа. «Где твой проклятый тайный ход?» «Здесь так темно!» — дрожащим голосом ответил священник. И в самом деле помещение озаряло лишь неверное пламя, которое начало разгораться на потолочных балках. Под низким потолком собирался дым. «Я думаю, на южной стороне!» — начал он. Эйнскалдир и несколько солдат подбежали к стене и начали сдирать с нее тяжелые гобелены. «Дверь!» — рявкнул Эйнскалдир. «Заперто!» — добавил он через несколько мгновений. Замочная скважина в тяжелой деревянной двери была пустой. Джошуа бросил взгляд на входную дверь, где уже появилась первая трещина после удара топором. «Ломайте!» — сказал принц. «Остальные постарайтесь завалить вход!» Эйнскалдир и Изорн сумели быстро вырубить замок, а Диарнот поднес факел к тлевшему потолку. Очень скоро дверь потайного хода удалось сорвать с петель, и они бросились бежать по наклонному коридору. За спиной у них норны продолжали наносить тяжелые удары по входной двери. Они пробежали несколько фурлонгов. Сильные помогали слабым. Один из придворных со слезами упал на землю, отказываясь двигаться дальше. Изорн попытался его поднять, но его мать Гутрун, которая тоже очень устала, махнула рукой. «Оставь его!» — сказала она. «Он может идти сам!» Изорн пристально посмотрел на нее, а потом пожал плечами. Когда они побежали дальше по наклонному туннелю, сзади послышались проклятия, но придворный поднялся на ноги и последовал за ними. Впереди уже показались двери, темные и массивные, в свете единственного факела, горевшего на стене. И тут они услышали эхо приближавшейся погони. Опасаясь худшего, Джошуа протянул руку, взялся за железное кольцо и потянул на себя. С тихим стоном петель дверь открылась внутрь. «Слава Усирису!» — сказал Изорн. «Выведите сначала женщин и детей!» — сказал Джошуа, и через мгновение два солдата отвели женщин и детей подальше от двери. «Вот теперь пришло время решать самую главную задачу. Либо мы найдем способ запечатать дверь, либо нам придется оставить здесь достаточное количество мужчин, чтобы замедлить преследователей. «Я останусь!» — прорычал Эйнскалдир. «Сегодня я уже почувствовал вкус крови норнов! Я не против продолжить трапезу!» Он похлопал по рукояти своего меча. «Нет, это задача для меня одного, и никого больше!» Ярнауга закашлялся и повис на руке Стрэнгьерда, но тут же выпрямился. Высокий священник повернулся к старику и внезапно все понял. «Я умираю», — сказал Ярнауга. «Мне не суждено уйти из Наглимунда. Я знал это с самого начала. Только оставьте мне меч». «Но у тебя нет сил!» — гневно возразил Эйнскалдир, словно испытал разочарование. «У меня их достаточно, чтобы закрыть дверь. Видите?» Он указал на мощные петли. «Они сделаны очень надежно. Достаточно будет сломать лезвие в петле, и это остановит даже самых упорных преследователей. Уходите!» Принц хотел было возразить, но в этот момент по туннелю пронесся пронзительный, щелкающий звук. «Хорошо», — тихо сказал Джошуа. «Да благословит тебя Бог!» «В том нет нужды», — ответил Ярнауга, снял что-то блестящее с шеи и вложил в руку Стрэнгьерда. «Как странно получить нового друга в самом конце жизни!» Глаза священника наполнились слезами, и он поцеловал Риммера в щеку. Они в последний раз увидели блестящие глаза Ярнауги, когда в них отразился свет факела, и Риммер приложил плечо к двери. Она закрылась, сразу заглушив звуки преследования. Засов с легкостью встал на свое место. Поднявшись по длинной лестнице, они, наконец, выбрались наружу, где на них набросился яростный ветер. Однако буря начала слабеть, и когда они стояли на открытом склоне холма под заросшим лесом Стайлом, они видели мерцавшее пламя пожаров на руинах Наглимунда и черные нечеловеческие тени, мелькавшие вокруг танцевавшего огня. Джошуа довольно долго стоял и смотрел на город, и по его испачканному сажей лицу текли струи дождя. Маленький отряд жался за спиной у принца, дожидаясь, когда он поведет их дальше. Принц Джошуа поднял левый кулак. «Элиас!» — закричал он, и ветер тут же унес эхо его голоса. «Ты принес смерть и нечто много хуже королевству нашего отца! Ты разбудил древнее зло и разрушил царство Верховного Короля! Ты лишил меня дома и уничтожил многое из того, что я любил!» Он замолчал, сражаясь с подступившими слезами. «Ты больше не король! Я заберу у тебя корону, я ее заберу, клянусь!» Диарнот взял его за локоть и повел прочь от края тропы. Подданные Джошуа его ждали, замерзшие и напуганные, и бездомные, в диком Вильдхельме. На мгновение принц склонил голову от усталости или чтобы произнести молитву, и повел их в темноту. Глава 44. Кровь и вращающийся мир. Черная кровь дракона пролилась на него, обжигая яростным огнем. Когда она его коснулась, он почувствовал, что его собственное существование слабеет. Ужасающая сущность преследовала его, выжигала дух, оставляя лишь жизнь дракона. Казалось, он сам становился в тускнеющие мгновения до наступления тьмы тайным сердцем червя. Его захватила в плен медленно тлевшая и запутанная жизнь Игьердука. Он начал расползаться в стороны. Он менялся. Изменения были болезненными, как рождение и смерть. Его кости стали тяжелыми и массивными, точно камень, изогнутыми, как у рептилии. Кожа твердела, превращаясь в чешуйки, подобные драгоценным камням, и он чувствовал, как с его спины сползает кожа, словно кольчуга из бриллиантов. Теперь кровь из сердца дракона текла у него в груди, неповоротливая, точно темная звезда в пустой ночи, могучая и раскаленная, как в самом пламени земли. Его когти погружались в каменную кожу мира. Старое столетнее сердце пульсировало. И пульсировало, и пульсировало. Он погружался в хрупкую древнюю мудрость народа драконов. Переживал первое рождение своей расы в период детских лет Земли. Тяжесть бесчисленных прожитых лет давила на него. Тысячелетия пролетали мимо, будто ревущая вода. Он был одним из древнейших всех рас, одним из перворожденных детей остывавшей земли. Он лежал, свернувшись под поверхностью мира, словно самый жалкий из червей, что прячется в яблочном огрызке. Старая черная кровь наполняла его тело. Он продолжал расти. Видел и называл все вещи вращающегося мира. Кожа земли стала его собственной. Поверхность, по которой будут ползать рожденные здесь существа, где им предстояло сражаться и терпеть поражение, наконец сдаваться и вновь становиться его частью. Кости были его костями, и сквозь них он ощущал движение дышащей жизни. Он был Саймоном и еще змеем, и землей во всей бесконечности ее составных частей. И он продолжал расти, расти, ощущая, как ускользает его смертная жизнь. Во внезапном одиночестве своего величия, опасаясь потерять все, он потянулся к тем, кого знал. Он чувствовал их теплую жизнь, ощущал их, как искры в великой пронизанной ветром темноте. Так много жизней, таких важных, таких маленьких. Он увидел Рэйчел, согбенную, старую. Она сидела на стуле в пустой комнате, поддерживая седую голову руками. Когда она стала такой маленькой? У ее ног лежала метла, а рядом аккуратная кучка пыли. В комнате замка быстро темнело. Принц Джошуа стоял на склоне горы и смотрел вниз. Слабый свет пламени озарял его мрачное лицо. Он видел сомнения Джошуа и его боль. Он пытался дотянуться до него и придать уверенности, но все эти жизни он мог лишь видеть, но не касаться. Маленький смуглый мужчина, которого он не знал, направлял плоскодонку шестом по реке. Огромные деревья свешивали ветви над водой. В воздухе было полно мошкары. Маленький мужчина погладил ладонью стопку листов пергамента, спрятанных за поясом. Ветер шумел в листве. Маленький мужчина благодарно улыбался. Большой мужчина из Гримнур, но где его борода, расхаживал по неровному причалу и смотрел в темнеющее небо и на исхлестанный ветром океан. Красивый старик со спутанными седыми волосами играл с толпой полуголых ребятишек. Его кроткие голубые глаза были прищурены, а на лице застыло счастливое выражение. Мириамель с коротко подстриженными волосами стояла у поручней корабля и смотрела на тяжелые тучи, собравшиеся на горизонте. Ветер у нее над головой трепал паруса. Ему хотелось подольше смотреть на Мириамель, но видение исчезло, как падающий на землю лист. Высокая, одетая в черное женщина из Эрнистира, стояла на коленях между двумя каменными пирамидами, в роще, среди стройных березок на высоком склоне, продуваемой ветрами горы. Король Элиас смотрел в кубок с вином. У него были красные глаза. Меч по имени Скорбь лежал у него на коленях. Серый меч делал вид, что спит. внезапно перед ним появился Моргинес, коронованный пламенем, и от его вида в сердце дракона вошло ледяное копье боли. Старик держал древнюю книгу. Его губы шевелились. Он что-то беззвучно и гневно кричал, словно хотел предупредить. «Опасайся фальшивого посланца! Опасайся!» Все лица исчезли, за исключением последнего призрака. Мальчик, худощавый и неуклюжий, пробирался по темным подземным туннелям. Он плакал и полз по лабиринту, как попавшая в ловушку насекомое. И каждая деталь, каждый новый поворот с болью появлялся у него перед глазами. Мальчик стоял на горе под луной, в ужасе глядя на существа с белыми лицами и серый меч. Но темная туча накрыла мальчика тенью. Тот же мальчик, но теперь старше, перед огромной белой башней. Золотой свет вспыхнул на его пальце, хотя мальчик находился в глубокой тени. Звонили колокола. У него над головой запылала крыша. Темнота его поглощала, тащила прочь в сторону других, еще более странных мест. Но он не хотел туда отправляться, во всяком случае до тех пор, пока не вспомнит имя того ребенка, того неуклюжего мальчика, что трудился, ничего не зная о мире вокруг. Он не пойдет дальше. Он вспомнит. Мальчика звали... Саймон! Саймон! И тут его свет померк. «Селман!» — позвал голос довольно громкий, и он понял, что его зовут уже долго. Он открыл глаза. Цвета вокруг показались ему такими яркими, что ослепленный Саймон тут же зажмурился. Под его закрытыми веками вращались и танцевали серебристые и красные колеса. «Вставай, Сиоман! Вставай и присоединяйся к своим спутникам! Ты им нужен!» Он осторожно приоткрыл веки, стараясь привыкнуть к яркому свету. Теперь он не видел разноцветных красок. Все стало белым. Он застонал, пытаясь пошевелиться, и почувствовал ужасающую слабость, словно что-то очень тяжелое со всех сторон прижимало его к постели. Одновременно он ощущал себя прозрачным и хрупким, будто состоял из стекла. Даже с закрытыми глазами у него возникло ощущение, что свет проникает сквозь веки, наполняя сиянием, не приносящим тепла. Тень промелькнула по его ставшему чувствительным лицу. Казалось, она обладала тяжестью. Что-то влажное и холодное коснулось его губ. Он глотнул, тут же почувствовал боль, закашлялся и снова стал пить. Ему вдруг показалось, что он ощущает вкус воды, побывавшей всюду. На ледяном пике, в туче полной дождя и на горной перемычке. Тогда он открыл глаза шире. Все вокруг действительно было белым, за исключением золотого лица Джирики, совсем рядом. Он находился в пещере. Ее стены покрывал бледный пепел и какие-то слабые линии. Меха, деревянные предметы, украшенные резьбой, и красивые кубки лежали на каменном полу. Тяжелые руки Саймона, онемевшие, но сохранившие необычную чувствительность, сжимали меховое покрывало и осторожно ощупывали деревянную кровать, на которой он лежал. «Как?» «Я...» Он снова закашлялся. «У тебя все болит, и ты устал. Этого следовало ожидать». Ситхи нахмурился, но его сияющие глаза не изменили выражения. «Тебе известно, что ты совершил ужасную вещь, Саймон. Ты дважды спас мне жизнь. Голова у него работала так же медленно, как мышцы. Что же все-таки произошло? Они были в горах, пещера и... «Дракон!» — сказал Саймон, задохнулся и попытался встать. Меховое покрывало соскользнуло в сторону, и он почувствовал, что в пещере холодно. Свет сюда попадал сквозь шкуру, которая завешивала вход. На него накатило головокружение и слабость. Голова и лицо пульсировали от боли. Он снова лег. «Его больше нет», — быстро ответил Джирики. «Я не знаю, мертв ли он, но его нет. Когда ты нанес удар, он рухнул мимо тебя в пропасть. И мне не удалось определить, куда именно он упал среди снега и льда. Ты использовал меч-шип, как истинный воин, Сеоман Снежная Прядь. Я...» Саймон судорожно втянул в себя воздух и снова попытался заговорить. Лицо сразу заболело сильнее. «Я не думаю, что это был я, Шип. Использовал меня. Он хотел, чтобы его спасли, так я думаю. Это звучит глупо, но...» «Нет, возможно, ты прав». Джирики указал на стену пещеры в нескольких футах от них. Там на плаще принца лежал шип, черный и далекий, как дно колодца. Неужели клинок казался живым в его руке? «Мы легко донесли его сюда», — добавил Джирики. «Наверное, он хотел двигаться именно в этом направлении». Слова ситхи привели в действие медленное колесо мыслей Саймона. Меч хотел двигаться в этом направлении. Но куда? И как мы сюда попали? «О, Матерь Божья, дракон! Джирики!» — выдохнул Саймон. «Остальные! Где остальные?» Принц мягко кивнул. «О, да. Я рассчитывал подождать еще немного, но вижу, что у меня нет выбора». Он на мгновение прикрыл свои огромные блестящие глаза. «Аннаи и Гримрик мертвы. Их похоронили на горе Урмшейм». Он вздохнул и сделал сложный жест руками. «Ты не представляешь, что значит похоронить вместе ситхи и смертного, Сеоман. Такие вещи случались редко, а за последние 5 столетий ни разу. Деяния Аннаи станут жить до конца времен в танце лет, аналог нашего народа. Имя Гримрика будет всегда его сопровождать. Они лежат рядом, под деревом у дун». Джирики закрыл глаза и замолчал. «Ну, а остальные? Все уцелели». Саймон почувствовал, как сжалось его сердце, но решил отложить мысли о 2 погибших воинах на будущее. Он посмотрел на покрытый пеплом потолок и разглядел, что там изображены огромные змеи и звери с длинными клыками, занимавшие почти все поверхности и на стенах. Их пустые глаза вызывали у Саймона тревогу. Если смотреть на них долго, то возникало ощущение, будто они двигаются. Саймон повернулся к ситхе. «Где Бинабик?» — спросил он. «Я хочу с ним поговорить. Я видел невероятно странный сон, самый странный из всех». Не успел Джирики ответить, как в пещеру заглянул Эйстан. «Король не хочет говорить», — сказал он, а потом увидел Саймона. «О, ты пришел в себя, парень!» — воскликнул он. «Отлично!» «Какой король?» — спросил Саймон. «Не Элиас, я надеюсь?» «Нет, парень!» Эйстан покачал головой. «После того, что произошло на горе, нас нашли тролли. Несколько дней ты спал, сейчас мы в Ментахоке, на горе троллей. и Бенабик со своей семьей?» — спросил Саймон. «Не совсем». Эйстан посмотрел на Джирики. Ситхи кивнул. «Бенабик и Слудик. Король посадил их в темницу. Говорят, они приговорены к смерти». «Что? Пленники?» — взорвался Саймон, но снова опустился на постель, когда боль обрушилась на его голову. «Почему?» «Слудик, потому что он ненавистный риммер», — сказал Джирики. «Ну, а Бенабик, говорят, он совершил какое-то страшное преступление против короля троллей. Мы пока не знаем, в чем оно состоит, Сеоман Снежная Прядь». Саймон в изумлении покачал головой. «Безумие какое-то! Я либо сошел с ума, либо мне все это снится». Он повернулся к Джирики и с укором спросил. «Почему ты продолжаешь называть меня таким странным именем?» «Не надо!» — начал Эйстан, но Джирики не обратил на его слова ни малейшего внимания и вынул из кармана куртки зеркало. Саймон сел и посмотрел в него, коснувшись чувствительными пальцами выпуклой гравировки на ручке. Снаружи завывал ветер, и холодный воздух пробивался сквозь закрывавшую вход шкуру. Неужели весь мир теперь покрыт льдом? Удастся ли ему когда-нибудь сбежать от зимы? При других обстоятельствах его внимание привлекли бы роскошные золотисто-рыжие бакенбарды, которые появились у него на лице. Но он смотрел на длинный шрам, шедший вдоль челюсти через всю щеку и мимо левого глаза. Кожа вокруг него была синевато-багровой и новой. Он прикоснулся к ней и поморщился. А потом его пальцы поднялись к волосам. Длинная прядь стала белой, как снег Урмшейма. «Ты отмечен, Сеоман». Джирики протянул руку и коснулся его щеки длинным пальцем. «К лучшему или худшему, но ты отмечен». Саймон отложил зеркало и закрыл лицо руками. Глоссарий. Люди. Эркинландеры. Барнабас. Сторож в часовне Хейхолта. Беорнот. Член мифической банды Джека Мундвода. Брейагар. Граф Вестфолда. Лорд-констебль Хейхолта во времена правления Элиаса. Вальдорсен, барон Кольцая. Годвик, барон Селатшира. Годстан, солдат в драконе и рыбаке. Гримрик, солдат, спутник Саймона в путешествии из Наглимунда. Гримстед, эркинландский аристократ, поддерживает Джошуа. Гутвульф, граф Утениата, рука верховного короля. Деорнот, сэр, рыцарь Джошуа, иногда его называют правая рука принца. Деорхелм, солдат в драконе и рыбаке. Джек Мундвуд, мифический лесной разбойник. Джейкоб, свечной мастер в замке. Джейл, горничная в замке. Джеремия, сын свечного мастера. Джон, король Джон Пресбитер, верховный король. Джошуа, принц, младший сын Джона, лорд Наглимунда, прозванный Однорукий. Джудит, повариха и старшая на кухне. Дреосан, отец, капеллан Хейхолта. Илферент, рыбак, отец короля Саймона, муж Сюзанны. Инч, помощник доктора, позже мастер-литейщик. Исаак, паш, Калеб, ученик конюха Шема. Колмунд, оруженосец Камариса, позже барон Родстенби. Лакуман, конюх в Наглимунде. Лангриан, монах из Ходерунда. Лелет, личная горничная Мириамель. Лавсану, жених Хебзибы. Малахия, мальчик во дворце. Мария, служанка Мириамель. Мириамель, принцесса, единственный ребенок Элиаса. Моргенес, хранитель манускрипта, лекарь во дворце короля Джона, друг Саймона. Ноа, оруженосец короля Джона. Озгаль, член мифической банды Мундвода. Ордмаэр, барон Утерсаля. Остраэль, пикейщик, сын Фирсфрама из Ранчестера. Питер Золотая Чаша, синишаль Хейхолта. Рэйчел, старшая горничная. Риба, кухонная служанка в замке. Рубин Медведь, кузнец в замке. Саймон, сиаман, кухонный мальчик в замке. Санфугол, менестрель Джошуа. Сарра, горничная в замке. Синесефа, монах из Ходерунда. Сафрона, отвечает за белье в замке. Сюзанна, горничная, мать Саймона. Тайгер, шут, настоящее имя Круин. Тобас, следит за охотничьими собаками на псарне замка. Фенгболд, граф Фальшира. Фривару, хозяин постоялого двора, дракон и рыбак во Флетте. Хаферт, барон Вудсаля. Хелфсин, отец, канцлер Хейхолта. Хебзиба, горничная в замке. Хинфакс, сын хозяина постоялого двора. Хруза, жена Джека Мундвода в песне. Шем, конюх в замке. Эдграм, сэр, лорд-констебль Наглимунда. Эйстан, стражник из Наглимунда, спутник Саймона. Элиас, принц, старший сын престора Джона, позже верховный король. Элиспет, повитуха в Хейхолте. Эльстан Фискерн, первый эркенландский правитель Хейхолта. Этельбирн, спутник Саймона в путешествии из Наглимунда. Этельферт, лорд Тинсета. Эрнистерийцы, Артпреас, граф Куимне. Багба, бог домашнего скота. Брионих Небесный, бог неба. Гвелан, молодая леди из Тайга. Гвитин, принц, сын Лута, сводный брат Мегвин. Гилсгиат, капитан корабля, который называется Развалина. Гармбата, легендарный вождь. Дахаис, монах из Ходерунда. Иновен, третья жена Лута. Кадрах Эскранир, монах неизвестного ордена. Краобан, старый рыцарь, советник короля Лута. Красный Атрайхин, персонаж из истории Кадраха. Крианнос, бог. Лут Аблитин, король Эрнистира. Мегвин, дочь Лута, сводная сестра Гвитинна. Мирча, богиня дождя, жена Бриониха. Мурхак Однорукий, бог. Пенемвая, первая жена Лута. Рин, бог. Синнах, принц, возглавлял сражение при Кноке. Сивга, юная леди из Тайга. Тайлет, юный эрнистерийский рыцарь. Тестейн, единственный эрнистериец, правитель Хейхолта, прозванный Святой Король. Фиатна, мать Гвитинна, вторая жена Лута. Эоэн Эк-Клайас, легендарный поэт. Эолейр, граф Надмулаха, посол короля Лута. Эрн, легендарный основатель Эрнистира. Эфиат, настоящее имя королевы Эбеки из Эркинланда, прозванный Роза Эрнисдарка. Риммеры, Биндесек, шпион из Гримнура. Гутрун, герцогиня Элвицхола. Дрор, древний бог войны. Из Гримнур, герцог Элвицхола. Изорн, сын из Гримнура и Гутрун. Икфердик, король, помощник Елдина, прозванный Сожженный Король. Инген Джеггер, черный риммер, хозяин гончих из Нома. Изборн, первый герцог Риммерсгарда во время правления Джона. Итинек, менестрель, персонаж истории Кадраха. Йормгрун, король Риммерсгарда, убит Джоном в Наарведе. Локин, древний бог огня. Мемур, древний бог мудрости. Ниссе, священник, помощник Хелдина, автор Дюс Варденвирт, Слудик, молодой солдат, спутник короля Саймона, Сторфот, Тан Вестенби, Тонрут, Тан Скогги, дядя герцогини Гутрун, Тринин, солдат, убитый Букином, Удун, древний бог неба, Уте из Сейгарда, солдат, убитый Букином, Фингил, король, первый правитель Хейхолта, кровавый король, Фрейя, древняя богиня урожая, Фрекке, старый солдат, Хани, молодой солдат, убитый Букином, Хенфиск, священник из Ходерунда, Ходерунд, святой, священник, участник сражения при Кноке, Хоуф, молодой солдат, родственник из Гримнура, Хьелдин, король, сын Фингила, безумный король, Эйнскалдир, командир из Риммерсгарда, Элврид, первый король Риммеров Светлого Арда, Ярнауга, хранитель манускрипта из Тунгалдира, Наббонийцы, Бенигарис, сын герцога Леобардиса и Ниссаланты, Бенедривис, первый герцог под управлением короля Джона Пресбитера, отец Леобардиса и Камариса, Вариллан, младший сын герцога Леобардиса, Велигис, эскритор, Вильдеривис, святой, Девассаль, барон, жених леди Антиппы, Дендинис, архитектор из Наглимунда, Джелес, солдат на рынке, Диниван, секретарь ликтора Ренесина, Домитис, епископ собора святого Сутрина в Эрчестере, Иллиса, покойная мать Мириамель, жена Элиаса, сестра Ниссаланты, Ингодарины, аристократическая семья, герб Альбатрос, Камарис Савенитта, брат Леобардиса, друг престора Джона, Квинсинес, аббат святого Ходерунда, Клавис, бывший император, Клавин, наббонийский аристократический дом, герб Пеликан, Крексис Козел, бывший император, Леобардис, герцог Наббана, отец Бенигариса, Вариллана и Антиппы, Майлинса Ингодарис, граф, глава дома Ингодарин, брат Ниссаланты, Ниссаланта, герцогиня Наббана, мать Бенигариса, тетя Мириамель, Нин Рейсу, низкий на борту сокровища Эметина, Нуанни, Нуаннис, древний бог моря, Наббан, Пилиппа, благородная женщина из книги Эйдона, святая, прозванная Пилиппа с острова, Плессинен Мирменис, Плессинен из Мирма, философ, Приван, аристократическая семья, герб морской ястреб, Прайрат, отец, священник, алхимик, волшебник, советник Элиаса, Ренесин, ликтор, урожденный Освин из Стеншера, Эркинландер, глава церкви, Риаппа, святой, прозванный Риап в Эркинланде, Сулис, аристократ-отступник, бывший правитель Хейхолта, король цапля, Тьегарис, первый император, Турис, солдат на рынке, Усирис Эйдон, в эйдонитской религии сын бога, Флуирен, сэр, знаменитый рыцарь опозоренного дома Сулиан, Эйсвидес, возможно, наббонийское произношение эркинландского имени, первый лорд Наглимунда, Элизия, мать Усириса, Эметин, легендарный рыцарь, Ювенис, верховный бог древнего Наббана, Энфортис, император во время падения Асуа, Ситхи, Амирасу, эрл-королева, мать Инелуки и Хакатри, Аннаи, спутник Джирики во время охоты, Вандаомейо лучник, древний мастер по изготовлению стрел в Тумет-Ай, Джирики, Иса-Он-Сирей, принц, сын Шима-Онари, Ию-Анигато, эрл-король, отец Инелуки, Инелуки, принц, в настоящий момент король бурь, Исики Кикасут, Ситхи, бог-птица. Кендрайя Аро, дядя Джирики. Ки Ушапо, спутник Джирики во время охоты. Мезумиира, Ситхи, богиня луны. Нинаис-А, женщина-ситхи, героиня песни Аннаи, жила в Энки-Э-Шаосей. Сиянди, спутник Джирики во время охоты. Утук-Ку, королева норнов, правительница Наккиги. Финаджу, женщина-ситхи, персонаж истории Кадраха. Хакатри, старший брат Инелуки, тяжело ранен Хидохеби. Шима Онари, король Ситхи, отец Джирики, сын Хакатри. Другие. Бинабик, Канук. Бинбиник Ганебик, ученик Укикука, друг Саймона. Варшева, Тритингс, подруга Джошуа, дочь вождя Тритингов. Киккасут, Канук, король птиц. Кинкипа Снегов, Канук, богиня холода и снега. Лингит, Канук, легендарный сын Седды, отец кануков и людей. Миддастри, пердруин, купец, друг Тиамака. Потерянный Пикипег, легендарный герой троллей. Роахок, вран, горшечник. Седда, Канук, богиня луны. Стриве, пердруин, граф Ансис Пилиппе. Талистра, сэр, пердруин, знаменитый рыцарь, член большого стола короля Престора Джона. Та, что породила человечество, вран, богиня. Тиамак, вран, ученый, переписывается с Моргинесом. Тот, кто всегда ступает по песку, вран, бог. Тохук, канук, повелитель неба. Укекук, канук, поющий племени Минтахок, наставник Бинабика. Чукку, канук, легендарный герой троллей. Яана, канук, легендарная дочь Седды, мать Ситхи. Места. Альтхорд, огромный лес, занимающий большую территорию Светлого Арда. Ансис Пилиппе, столица и самый крупный город Пердруина. Асуа, смотрящий на восток, имя, данное Ситхи Хейхолту. Барайелан, река на границе Эрнистира и Эркинланда, которую в Эркинланде называют Гринвейт. Варенстен, остров недалеко от побережья Эркинланда, место, где родился король Джон. Вудсаль, баронетство, расположенное между Хейхолтом и юго-западной частью Альтхорта. Даай, Чикиза, брошенный город Ситхи на восточной стороне гряды Вилдхельм в Альтхорте, названный «Дерево поющего ветра». Джао-э-Тинукай-и, Ситхи, лодка в океане деревьев. Единственное существующее поселение Ситхи находится в Альтхорте. Джина-т-Синей, Ситхи, город песни Аннаи, сейчас на дне океана. Кила-кит-сок, канук, лес теней. Так тролли называют Димерскок. Краннир, обнесенный стенами город на побережье Эрнистира. Маленький нос, гора в Икануке, где погибли родители Бинабика. Муар-Брах, Эрнистири, длинная в форме пальца гряда в горах Грианспок. Наккига, Ситхи, маска слез. Стормспайк, Стурмспейк, Риммерспак. Ранчестер, северный эркинландский город во Фростмарше. Санцелан Маистревис, бывший дворец императора, сейчас герцогский дворец в Наббане. Санцелан Эйдонитис, дворец, в котором живет ликтор, сердце церкви эйдонитов. Селотшир, эркинландское баронетство к западу от Гленивента. Сени Анзи-Ин, Ситхи, башня блуждающего рассвета, огромная башня в городе Тумит-Ай. Сени Кьюджист, Ситхи, цитируется в песне Аннаи. Скогги, центральное владение в Риммерсгарде, расположена к востоку от Элвридс-Холла. Сторм Спайк. Горный дом Норнов. Также называется Наккига. Риммеры называют ее Стурм Спейк. Тан-Джа. Огромная лестница. В прошлом находилась в центре Асуа. Тси-Сай-Асей. Ситхи. У нее холодная кровь. Река, которая течет через Да-Ай-Чикиза. В Аркенландии ее называют Эльфвент. Тумет-Ай. Ситхи. Северный город, похороненный подо льдом к востоку от Иканука. Уджин-Эд-А. Сикхюней. Ситхи. Капкан для охотника. Так ситхи называют Наглимунд. Урм-Шейм. Драконова гора к северу от Белой пустоши. Халнир. Деревня в восточном Римерсгарде на северной границе озера Дроршулвен. Хьюеншир. Город на севере Эркинланда. Расположен к востоку от Наглимунда. Эбенгеат. Торговый город в Арнистире. На берегу реки Барейлиан. Эйргит Рамх. Эрнистире. Таверна в Эбенгеате. Место, где появляется призрак старого Гилсгеата. Энки-э-Шао-Сей. Летний город. На востоке Альтхорта давно разрушен. Эреп и Ригу. Ситхи. Западные ворота. Кнок. На Римерспаке Дю-Кноккегард. Существа. Атарин. Лошадь Камариса. Золотой Каэру-Камао. Дракон. Отец Хидахеби. Игьярдук. Ледяной червь Урмшейма. Кантака. Волчица. Спутница Бенабика. Кройхма Фиарек. Легендарный эрнистерийский великан. Никуа. Ведущая гончая Ингина. Одноглазый. Баран Укикука. Огромный червь. Как утверждают мифы ситхи, исконный дракон, от которого произошли все остальные. Рим. Лошадь. Хидохеби, черный червь, мать Шуракаи и Игьердука, убита Инелуки. В Эрнистире ее зовут Дрочкатейр. Шуракаи, огненный дракон, убитый под Хейхолтом. Из его костей сделан трон из костей дракона. Эйгонвай, свиноматка Мегвин. Предметы. Дерево. Древо казни, на котором вниз головой повесили Усириса, в настоящий момент священный символ эйдонитской религии. Иленит – дорогой, сверкающий металл. Индрею – меч Джирики, сделанный из ведьминого дерева. Кабан и копья – эмблема Гутвульфа из Утуниата. Квалнир – меч из Гримнура. Квиквит – специя. Котелок Ринна – эрнистерийский призыв к сражению. Мантингес – специя. Миньяр – меч короля Фингила, унаследованный по линии Элврита. Мокфойл – цветущая трава. Найдел – шип, меч Джошуа. Огненный дракон и дерево – эмблема короля Джона. Оиндат – черное копье Эрна. Посох Луй-Аса – линия из трех звезд в северо-восточном квадранте неба. Начало Ювина. Сеть Мизумииру. Созвездие. У кануков одеяло Седды. Сияющий коготь. Меч Престора Джона, содержащий гвоздь из дерева и кость пальца святого Эльстана Фискерна. Сиян. Набаннайский фруктовый кустарник. Встречается очень редко. Скорбь. Меч из железа и ведьминого дерева, выкованный Инелуки, подарок Элиасу. Ситхи Джингизу, Сотфенксель, корабль Элврита, похороненный около Скипхавена. Столб и дерево, символ матери церкви. Цитрил, кислый, пахучий корень для жевания. Шент, сложная игра ситхи. Шип, звездный меч Камариса. Гадальные кости Бенабика. Бескрылая птица, круг камней, облака в ущелье, развернутый дротик, рыба-копье, танцующая гора, тенистый путь, упирающийся баран, факел у входа в пещеру, черная расщелина. Праздники. Фейервер, второе. Праздник свечей. Марис, 25-е. Праздник Элизии. Авриль, 1-е. День обманов. Авриль, 30-е. Ночь побивания камнями. Майя, 1-е. День Бельтейна. Ювен, 23-е. Канун летнего солнцестояния. Тьягар, 15-е. День Святого Сутрина. Анитул, 1-е. Праздник середины Мансы. Септандр, 29-е. День Святого Граниса. Октандр, 3-е. Канун Бараны. Навандр, 1-е. День Души. Декандр, 21-е. День Святого Таната. Декандр, 24-е. Праздник Святого Эйдона. Месяцы. Джаневр, Фейервер, Марис, Авриль, Майя, Ювен, Тьегар, Анитул, Септандр, Октандр, Навандр, Декандр. Дни недели. Солдень, Лундень, Тьядень, Удундень, Дрордень, Фрейдень, Сатриндень. Слова и фразы. Наббан. Вазир Сомбрис, Фиата Конкордин. Отец теней, прими эту сделку. Дуас Валстей. Божья воля. Консим Фелис. Песня радости. Куэлас. Смерть. Ликтор. Говорящий. Глава церкви. Малвейс Нейсинит Дренисент. Не буди спящую собаку. Манса Сиа Куэлас Сан. Месса по умершему. Овейс Мэй. Услышь меня. Са Аздридан Кандикилис. Звезда Завоеватель. Синит. Собака. Гончая. Тамбана Леобардис Эйс. Леобардис пал. Тимиор Куэлос Экзальтат Мэй. Страх смерти поднимает меня. Хью Фодж. Что происходит? Эйдонис Фаелис Экстуланин Мэй. Верный Эйдон, спаси меня. Эрнистир. Брионих Наферт Абстросинг. Брионих отвернулся. Гойрах. Безумный или дикий? Ситхи. Мирные. Фейр. Брат или товарищ? Эгандейн Слуит Маконалбен. Мы хорошо сражались, моя дорогая. Римерсгард. Вавер Эсдо Укюнде. Кто этот ребенок? Ваер. Осторожно. Им тот Стенгрюккер. Расхититель могил. Канук. Ая. Назад. Хиник Ая. Возвращайся. Аксикам Мохинак да и Джарджук. Мы отправляемся в Урмшейм. Амму. Сейчас. Бинбиник, Габеник и Асикка. Я Бинабик. Баганик. Буккин, Боджуджик, Мокункук, идиома. Если тебя не едят медведи, значит, это дом. Комухухок, намик Агваноп. Когда он падает тебе на голову, ты понимаешь, что это камень. Крухок, риммер. Микмок ханносогиджик, идиома. Если тебе охота носить в кармане голодную куницу, это твое дело. Нинит, иди сюда. Нихук, в атаку. Соса, повелительная, иди сюда, чаш. Верно или правильно? Хиник, иди или уходи. Яах, агоник, мидж, айах. Ну, тутусик, хинима, атак. Эй, братцы, остановитесь и поговорите со мной. Чок, беги. Ситхи, ай, саму ситех, а. Позови Самуситых А. Асуа. Смотрящий на восток. Зидая. Дети рассвета. Ситхи. Имшейс Тси Кеосу Д'А Яна Олонгит. За общую кровь наших предков. Яна и Лингит. Ине. Это есть. Иси Исиае. Это действительно так. Рас. Уважительное обращение, господин или благородный господин. Руакха, умирающий. Скей, остановись. Стайя Эйме, белая стрела. Судходая, смертные. Схью, лорд. Тси ин апра инелуки. Клянусь кровью инелуки. Тси им тси. Кровь за кровь. Тси э исиха ас ириги. На восточных воротах кровь. Уакиза тумитай нейр и анис. Песнь о падении Тумит-Айя. Хей Маа-Акаджао-За. Разрушьте его, замок. Хикка, носильщик. Хикидая. Дети облаков, норны.